Пори Гаттер и место преступления. «Нашел!» — крикнул Пори. Мисс Сьюзен покачала головой. Способности ее воспитанников становились пугающими. В считанные минуты первокурсники превратили центр наблюдения в действующую модель центра наблюдения. Облицовочные панели сорваны, приборные вскрыты, зеркала слежения выдернуты из гнезд, и вот уже по обнажившимся проводам и приводам запрыгали зеленые и красные огоньки подсматривающих, передающих и фиксирующих заклятий. «Вы что, оглохли?» — заорал Пори. «Я ее нашел!» Амели, Мерги и Сен не без сожаления оторвались от отрывания бронированных панелей генератора магической защиты и сгрудились за спиной Гаттера. В большом зеркале, которое Пори подсоединил к тихо ракочущему черному ящику, появилась подробная схема Министерства магии. На разноцветные прямо и кривоугольники, обозначавшие кабинеты и другие помещения, наложена координатная сетка. В углу мерцали дата 28.05.03 и время 15.28. «И где тут что?» — спросила Пейджер. «Вот кабинет премьер-министра». Гаттер ткнул пальцем в черный многоугольник, возле которого из зеркальных глубин тут же вспыхнула надпись «Резиденция тетраля квадрита, С-275-В-320». «Сейчас он находится в 275 футов к северу от нулевой точки и в 320 футах к востоку». «Фут» — это такой английский метр, который в три раза короче нашего. «Что такое нулевая точка?» «Мы на ней сидим. Это центр наблюдения». Пори указал на голубой овал, расположенный посередине схемы. «Он неподвижен, и отсюда отсчитывают координаты остальных помещений. Ну что?» «Заглянем в прошлое». «Пори, не тяни, пожалуйста», — быстро сказал Сен. «А то я сейчас что-нибудь с собой сделаю». Гаттер кивнул и начал осторожно поворачивать рукоятку настройки. Засуетились разноцветные фигурки. Замелькали цифры в углу зеркала. 28.05.12.40, 8.15.0.33, 27.05.22.17.17.10.5.55.1.00. 26.05-23.59. Пори остановился. Кабинеты на координатной сетке заняли свои позавчерашние позиции. «Вижу!» — воскликнула Амели. «Вот он, совсем рядом с голубым овалом». Гаттер приложил палец к черному многоугольнику. На экране вспыхнула надпись «Резиденция тетраля квадрита, U90-Z105». «Поправьте меня, если я ошибаюсь», произнес «А если?». «Преступление произойдет, либо уже происходит, в сотни футов от нулевой точки, то есть от нас». «Дети», — озабоченно сказала МакКонарейка, «если рядом и в самом деле происходит преступление, это вовсе не значит, что нам, сломя голову, нужно туда мчаться». «Конечно, мисс Сьюзен», — сказал Сэн. «Пусть Пори просто скажет, что сейчас находится в 90 футах к югу и 105 футах к западу». «Сейчас узнаем», — медленно сказал Пори и, не убирая пальца с поверхности зеркала, принялся вращать рукоятку в обратную сторону. Когда в углу появились цифры 28.05.15.31, из-под пальца Гаттера показалась новая надпись. «Вольер ухо горлоносов. U90-Z105». «Ухо горлоносики», — ахнула Амели. «Они в беде! На них напали!» Сэн подумал, что совсем не обязательно в беде ухо-горлоносики, и не факт, что на них напали. Возможно, напали как раз ухо-горлоносики, и в беде кто-то еще, имевший неосторожность связаться с Сонькой золотое брюшко. Не исключено также, что предсказанное преступление – какая-то разборка среди самих секретных записывающих устройств, ведь попасть в вольер при включенном фиолетовом сигнале практически невозможно. В любом случае, единственное разумное решение – сообщить Браунингу. Ментодеры оцепят опасную зону, и проблема будет локализована и решена профессионалами. Но вместо того, чтобы спокойно и с достоинством изложить эти замечательные логические построения, а если закричал: «Надо срочно связаться с Браунингом!» и дернул первый попавшийся под руку рубильник. Грег, а если и логическая задача? «Ну что же вы, «Господа начинающие премьер-министры», — улыбнулся Тетраль, — «давайте переходить от общих слов к конкретным делам». Из-за шторы вкусно запахло трубкой. «Представьте, что отдел профилактики преступлений, созданный по замечательной инициативе нашего доблестного департамента безопасности...» Таткатанада досадливо крякнул. «Добился 100% точности прогноза и сообщил, что здесь сейчас произойдет преступление. Что бы вы сделали в этой ситуации?» «Я бы приставил к каждому по ментодеру», — сказал Дик Гаттер. «А вдруг преступник — это один из ментодеров?» «И каждому ментодеру по ментодеру», — сказал Брэд Пейджер. «А когда ментодеры закончатся?» Премьер усмехался уже в открытую. «Или закончится мой кабинет? Стены-то не резиновые». «Прежде всего», — выдохнул Грег, — «а если?» «Нужно понять логику преступника. Мотив, возможность и способ. Вот та печка, та, если хотите, дудка». «Лучше сказать три кита», — встрял Бальба. «Или три источника, три составные части. Это поэтично. А то дудка, печка, цыганщина какая-то». «Итак, мотив». Грег набрал очень много воздуха и теперь мог говорить долго и с удовольствием. «У кого из присутствующих есть мотив?» «А если старший огляделся?» «Первое, что приходит в голову, если проанализировать состав участников, — борьба за власть». «В таком случае уважаемого Браунинга можно исключить. Бальба тоже». «Вы хотели сказать уважаемого Бальба?» — воскликнул Бальба. «Не слишком ли рано вы сужаете список подозреваемых?» — спросил Тетраль. «Возможно, уважаемый Браунинг и Бальба?» «Уважаемый Бальба», — не унимался секретарь. «Сами властью не интересуются, но они могут выполнять чей-нибудь заказ». «И все-таки Браунинга мы вычеркнем», — немного подумав, сказал Грег. «В случае, когда преступление совершает тот, кто его расследует, банален и неоднократно встречается в уже написанной литературе. Что касается уважаемого Бальба...» «Уважаемого Бальба!» — исступленно выкрикнул Рюкзачини. «Снимаю свои возражения по уважаемому Бальба», — сказал Тетраль. Бальба заплакал. «Отлично. Рассуждаем дальше. У премьер-министра власть уже есть. Пока есть. Он может попытаться убрать соперников. Это мотив. У всех остальных мотив – борьба за власть премьер-министра». А если оживился? Он решал логическую задачу. То, что в ответе могло оказаться преступник, директор департамента затуманивания, его, похоже, не волновало. Теперь возможность. Пожалуй, уважаемого Таткатанаду следует исключить из списка подозреваемых. Камеры разом развернулись в тот угол, где дремал Таткатанада. «Это почему?» – возмутился Пейджер. «У него гораздо больше возможностей совершить преступление, оставаясь в тени. А вот так, на глазах у всех, нелогично. Таткатанаду вычеркиваем». За то время, пока обсуждали кандидатуру главы службы безопасности, тот даже не пошевелился. «У всех прочих возможности примерно одинаковы». «А Грека, если достойный отец своего сына?» – подумал Браунинг. «Весь в сцену пошел». «Преступник?» – неожиданно сказал тот, кто надо. «Кто бы он ни был, понесет самое серьезное наказание». Штора всколыхнулась, как будто за ней кто-то собрался хлопнуть себя по лбу, но сдержался. «И это не может не радовать», – согласился «а если». «Перейдем к способу. Первое, что приходит в голову...» Участники принялись шарить по кабинету настороженными взглядами. В конце концов, все взгляды уперлись в монументальный кирпич на столе квадрита. «Первое, что приходит в голову», — произнес Грег и торжественно протянул руку, — «это удар в голову вот этим. Если сейчас вдруг погаснет свет...» И тут вдруг погас свет. Таткатанада и момент истины. Темно было абсолютно. «Научились делать темно», — восхитился про себя один из браунингов. «Можем, когда захотим. Пора». Другой из браунингов. «Извините, что не указываем, кто из браунингов чем занимался. Очень уж было темно. Авторы не разобрались». превратился в слух, применив несложное, но очень полезное заклинание для прослушивания сводки астральных новостей, которому его научил ректор Луш. Следователь слух разобрал следующие звуки. Шорох штанов, которые пытаются оторваться от стула. 4 штуки. Кряхтение. 1 штука. Сдержанное ругательство. Более 10. Возглас. Тьма поглотила ненавистный город. 1 штука. Скрип чего-то отвинчиваемого. 1 штука. Звук чего-то выдвигаемого. 1 штука. Тяжелый тупой удар. Предположительно тяжелым тупым предметом по тяжелому тупому предмету. 1 штука. Возглас. Да будет свет. 1 штука. И тут стал свет. Да так внезапно, что Браунинг, который превращался в слух, еле успел превратиться назад. Теперь стоило превратиться в зрение. Зрелище того стоило. На широком лбу премьер-министра красовалась огромная квадратная шишка. Глаза квадрита часто и бессмысленно мигали. «Не доглядел», — огорчился Браунинг. «Все-таки треснули квадрита». И тут все заговорили одновременно. «Уже все?» — спросил Гаттер. «Это что?» — воскликнул Пейджер. «Ну и ну», — сказала Если. «Всем оставаться на своих местах», — распорядился тот, кто надо. Все послушно остались на своих местах. Премьер перестал мигать и судорожно вздохнул. «Вот оно, значит, как бывает», — всхлипнул он. «Отдаешь, значит, всего себя служению обществу, а общество тебя, значит...» Браунинг отметил, как быстро голос квадрита из жалобного переходит в обвиняющий, и понял, что пора вмешаться. «Господин премьер-министр, никто не мог вас ударить». Но тетраль прервал его властным жестом. «Я сам так думал еще 5 минут назад. Я думал, что меня окружают честные, благородные маги. Да, я давно подозревал своих министров в коварстве, но до последнего момента отказывался в это верить. И вот он, момент истины. Я принципиально против жестких мер, но вскрывшиеся чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня прибегнуть к тому, против чего я. Я объявляю о раскрытии заговора, отмене выборов, введении военного положения и аресте заговорщиков Дика Гаттера, Грега Аесли и Брэда Пейджера». Присутствующие потеряли дар речи. Все, кроме Бальбари Узачини. «Это возмутительно!» – пискнул он. «Прибегнуть к тому, против чего я? Когда же, наконец, власти перестанут коверкать великий и могучий английский язык?» «Постойте!» – пришел в себя Браунинг. «Никто не мог вас ударить не потому, что они благородные маги, а потому, что они приклеенные маги». «В смысле?» – опешил квадрит. «Здесь все приклеены к стульям». «Как приклеены?» «Попами», — объяснил Браунинг. «Прошу вас, господа, попробуйте подняться». И тут следователь осознал, что влип. Не вклеился, а именно влип. Себя-то он приклеивать не стал, и теперь все подозрения падут на него. И даже если Браунингу удастся оправдаться, за время, которое на это уйдет, настоящий преступник успеет замести следы. Какой позор! Не оправдал доверие тот, кто надо. Браунингу стало совсем худо. Тот, кто надо, ведь тоже не приклеен. Это что же, он еще и собственного начальника подставил? «Уважаемый Браунинг, и долго нам стоять в позе прыгунов с трамплина?» — раздался голос тот, кто надо. Сыщик поднял глаза настоящего в указанной позе тот, кто надо, и попытался встать. Ножки стула оторвались от пола. Тот, кто надо, слегка оттянул рукав и показал Браунингу тюбик клея «Момент». Макканарейкл и силы быстрого реагирования. 2 штуки. После того, как Макканарейкл, Амели и Пори заклинаниями Люмус, Хемолюминесцентус и 2 ампера 40 ватт осветили помещение, удалось найти включатель. Как и следовало ожидать, включатель оказался в противоположном углу от выключателя и был обозначен надписью «Это не включатель, не беспокойтесь, поищите где-нибудь в другом месте». Надо ли говорить, что Сэн из острого чувства тупого упрямства все же рванул рубильник. Все экраны озарились мягким болотным светом, и глубокий русалочий голос произнес. «Энергопитание министерства восстановлено. Проходит плановая проверка цепей». «Восстановлено?» — переспросил Пори, сворачивая свои 2 ампера 40 ватт. Почему восстановлено? Потому что после полного отключения подстанции силы, отозвалась невидимая русалка, энергопитание всегда приходится восстанавливать. Ой, смотрите! Крикнула Амели. Ухо-горлоносики! И действительно, на одном из заработавших экранов виднелся вольер ухо-горлоносов. А это кто? Нахмурилась Мергиона. И что они делают со зверушками? Мисс МакКонарейкл крепко, но литературно выругалась. Амели ахнула. Сэн тоже ахнул, но не просто ахнул, а нунчаками по столу. Пори схватил друга за руки и заорал. Они же их воруют! Точнее сказать было невозможно. Непонятно, кто они, в маскировочных масках, которые полностью скрывали туловище, деловито укладывали ухо горлоносов в корзины. «Вот оно! Преступление, которое не сможет раскрыть и предотвратить Браунинг!» — закричала Если, вырываясь из рук товарища. «Потому что его раскрыли мы! Значит, мы должны его предотвратить!» Сэн саданул ногой по какой-то кнопке. Из динамиков хлынула какофония. Это безобидные звукозаписывающие существа в трогательной попытке напугать похитителей выуживали из своей памяти самые страшные, по их мнению, угрозы. «Немедленно извинитесь, сержант! Сударь, вы не невежа, а козел! Где платок? Равнение напра, нале, на все 4 стороны! Выйдите из ступы и положите руки на капот! Растрата! Под товарищеский трибунал пойдешь!» «Почему до сих пор не готов квартальный отчет, я вас спрашиваю?» Самые отважные пытались улизнуть, но, получив по носу или ушам, взвизгивали и затихали. «Я больше не могу это видеть!» — воскликнула Мерги и бросилась к дверям. «Я больше не могу это держать!» — воскликнул Пори и отлетел в угол, отброшенный очередным благородным порывом друга. Профессор МакКонарейкл попыталась одним движением ухватить и Мергиону, и Сэна, но удержать одновременно 2 силы быстрого реагирования ей не удалось. Юная ниндзя проскользнула в дверь в тот момент, когда Аесли грохнулся озимь, запутанный густым стоять бояться. «Срочно свяжитесь с Браунингом или Тактонадой!» — прокричала мисс Ю, бросаясь в погоню за Мергионой. «Никуда не уходите! Вернусь, убью!» Сначала впереди еще мелькало стремительное рыжее пятно, но уже через 2 поворота МакКонарейкл поняла, что безнадежно отстала. «Эх», — подумала она, — «а я ведь уже не девочка. И не девушка. По мудловским меркам я даже не старушка. Оно и чувствуется. Тяжесть какая-то непонятная, поясницу ломит. Что это у меня?» Мисс Сьюзен обернулась. В 1,5 метрах сзади, привязанный к поясу преподавательницы надежным заклятием «стоять бояться», волочился Сэн Аесли. Тетраль квадрит и заговор 5. На лице квадрита мелькнуло смятение. Приклеивание заговорщиков попами к стульям делало стройную и убедительную теорию заговора неубедительной, а заявление о введении военного положения каким-то дурацким. Впрочем, не менее обескураженным был и Браунинг. Это, конечно, хорошо, что тот Тактонада смазал клеем мой стул. Кстати, когда он успел? А, помню, когда я побежал проверять, что там хлопнуло, а это оказался Рамуальцеву штуковиной. Но когда тот Тактонада приклеил себя? До того, как погас свет, или после? А что, если он в темноте подошел к тетралю, хлобыснул его по лбу, вернулся на место и только потом приклеился? По всему выходило, что покушение на премьера совершил именно тот Тактонада, а Браунинг стал его невольным соучастником. Надо срочно что-то придумать. Но первым придумал тетраль. «Жалкие отговорки!» — рявкнул он. «Любой маг может поднять и опустить кирпич простейшим заклинанием!» «Ах да, забыл упомянуть!» — спохватился Браунинг. «Кирпич тоже приклеен!» Квадрит сверкнул глазами на кирпич. Запахло паленым, но увесистый сувенир не двинулся с места. «Это измена!» — провозгласил премьер. «Меня могли ударить, да хоть стулом!» «Стулья тоже приклеены», — не сдавался следователь. «Ко всем присутствующим. На вас ничем и никто не мог покуситься. Кроме Тактонады, — мысленно добавил он. «Ну так говорите, никто не мог, уважаемый Браунинг», — пропел тетраль. «Ну так я вас сейчас разочарую». На мгновение сыщику показалось, что премьер-министр подслушал его мысли и сейчас обвинит Тактонаду. Но Квадрит размашистым шагом двинулся к шторе. Стул волочился за ним, как тормозной парашют за реактивным драконом. «Я сейчас все объясню», — торопливо произнес пастор. «За шторой?» Тетраль ухмыльнулся и резким движением сорвал штору. «Никого нет», — пробормотал Браунинг, то ли завершая мысль, то ли комментируя увиденное. За шторой действительно никого не было. Сотни тысяч прильнувших к экранам колдозрителей увидели только широкое окно неправильной формы, а за окном — потертую стену и мусорные бачки, которые, заметив, что их показывают, приветливо захлопали крышками. «А где же я?» — растерянно подумал пастор. «А где же вы?» — растерянно спросил Квадрит. «Я? Вот он», — сказал сыщик, успокаиваясь. «А там была преследующая меня галлюцинация. Я уже о ней говорил». «Ай да я!» — восхитился Браунинг. «В смысле, второй я. Но как я, то есть он, ухитрился улизнуть из-за шторы, если все астральные выходы перекрыты? А, понятно. Он, то есть я, сделал это, когда на минуту погас свет и отключились все защитные системы. Интересно, куда меня понесло?» Следователь взглянул на Тактонаду и увидел, что тот вовсе не удивлен исчезновением второго Браунинга. Глава Департамента безопасности, прищурившись, смотрел на премьер-министра. Если бы сыщик не знал своего начальника так хорошо, он мог бы поклясться, что Тактонада чуть-чуть встревожен. Браунинг перевел взгляд на премьера и понял, что тревожиться есть из-за чего. Лицо Квадрита покрыли лиловые пятна, он тяжело дышал и сжимал злосчастную штору так сильно, словно хотел задушить. Да, конфуз вышел знатный. Оказаться перед магами всей Британии с квадратной шишкой на лбу, оборванной шторой в руке и приклеенным сзади стулом. А если к этому добавить безосновательное обвинение конкурентов в заговоре и публичное признание в том, что тебе мерещатся чужие галлюцинации? Тетраль был загнан в угол. И, как всякий загнанный в угол премьер-министр, опасен вдвойне. Браунинг начал потихоньку отрывать брюки от стула, готовясь к худшему. И тут глава магического государства сделал такое, что даже увидавших виды политиков Гаттера и Аесли глаза один за другим полезли на лоб. «Соотечественники!» Высоким, как рейтинг российского президента, голосом произнес Квадрит. «Братья и сестры!» Министры с удивлением посмотрели друг на друга, но премьер обращался не к ним, а к колдозрителям. «Я был неправ». Квадрит медленно направился к столу. «Я ошибся. Приношу извинения за то, что обвинил в заговоре Грега Аесли, Дика Гаттера и Брэда Пейджера. Я ввел в заблуждение сотни тысяч магов нашей страны». «Да он же сам себя хоронит», — поразился Браунинг. «Это же политическое самоубийство. Может быть, это и есть предсказанное преступление? Хотя нет, самоубийство не преступление». Сыщик снова покосился на Тактонаду. Министра безопасности извинения Квадрита почему-то ни капли не успокоили. Продолжая внимательно следить за премьером, Тактонада плавно провел рукой вокруг своего сидения и протянул Браунингу небольшой зеленый тюбик. «Антимомент», — шепнул он. «Или вы предпочтете, чтобы стул прикрывал вам спину в бою?» «В каком бою?» — хотел удивиться Браунинг, но не успел. «Конечно же, трое наших неопытных и наивных политиков не могли устроить против меня заговор», — сказал тетраль, усаживаясь. «Отключить систему безопасности, совершить преступление, вернуться на место, которое сообщник уже покрыл клеем. Слишком сложно. Сами они не могли такое придумать. Заговорщиков было больше». «Вот как он повернул», — охнул Браунинг. «Не сомневаюсь, здесь не обошлось без специалиста по тайным операциям, нашего серого министра Тактонады». «Вполне вероятно», — подумал Браунинг. «И нашего тишайшего отца Браунинга. Хитроумная афера с приклеиванием вполне в его духе». «Что за бред?» — возмутился сыщик. «Но, как говорится, следствие разберется. Все, господа заговорщики, заканчиваем это дешевое шоу», — провозгласил премьер-министр и нашел большую красную кнопку, вызов охраны из коридора сюда в кабинет срочно. Все затаили дыхание. Во-первых, ожидая, что сейчас загрохочут кованые сапоги, и злые, как веселые черти, оборотни в погонах ворвутся внутрь. Во-вторых, резонно предполагая, что при этом будет применено слезоточивое заклинание, крутые тоже плачут. Ничего не произошло. «Рамуальд!» — возопил тетраль. «Да тут и я, тут и! Чего раскричались?» — сказал Рамуальд, выбираясь из угла со срезанным куском красного провода. «Шоу must go on!» — блеснул знанием иностранного Бальба. Рамуальд и чистосердечное признание. «И ты, Рамуальд!» — застонал тетраль. «После того, как я пригрел тебя у себя на груди!» «Не было этого!» — запротестовал домовой. Квадрит спрятал лицо в платок, а когда отнял его, снова выглядел мудрым, спокойным и уверенным главой государства. «Я недооценил масштаб заговора. Вы все заодно. Единственное, что мне пока не ясно, какая роль в этой истории отводится нашему уважаемому писателю». «Роль писателя в истории», — мечтательно повторил Бальба. «Впрочем, это не важно. Через 10 минут прямой эфир закончится, и ментодеры, следуя инструкции, все равно войдут сюда. Можете использовать оставшееся вам время для чистосердечного признания, которое, возможно, облегчит вашу, если не участь, то совесть». Но Тактонада и Браунинг ни участь, ни совесть облегчать и не подумали, а использовали оставшееся время более практично. Отделившись с помощью антимомента от сидений, они взяли Рамуальда под белые рученьки и усадили на освободившийся стул. «А скажи-ка нам, Рамуальд», — произнес Тактонада, — «мог ты поднять вон тот кирпич и ударить своего барина по голове?» «А то», — приосанился домовой. «Я парень не слабый». «Один сознался», — удовлетворенно констатировал тетраль квадрит. «Продолжайте, этот кто надо. У вас хорошо получается». «Постойте», — сказал Браунинг. «Он сказал, что просто мог ударить». «Рамуальд, ты бил барина?» «Да разве ж его побьешь?» — возмутился Рамуальд. «Вон какой лось! Это он меня колотит. Что ни день, то каленым железом приложит, то горячей смолой ошпарит». Квадрит побагровел. «Да вы не только заговорщики, а еще и никуда не годные специалисты. Разве это допрос? Разве так мерзавцев раскалывают? Учитесь, пока на свободе». Премьер припер секретаря к спинке стула стальным взглядом и прорычал. «Ромка, в бараний рог согну и над камином повешу. А ну, признавайся живо!» «Не виноват я, ваш бродь!» — законючил домовой. «Гном попутал. А ежели и виноват в чем, то это не я, а подговорили меня, охмурили, с понтолыку сбили». «Кто подговорил? Грек, а если?» «Он змей. Его бейте, не меня!» Грек, а если поднял одну бровь, потом вторую, и, наконец, не сдержавшись, вытаращил глаза. А квадрит продолжал раскалывать Рамуальда. «Кто еще? Брэд Пейджер?» «Он! Застращал меня, кулаками грозился!» Брэд Пейджер недоуменно звякнул мускулом о мускул. «Всех называй, Ромка! Диггаттер!» «А то! Как он 3 раза через плечо плюнул, тут я и сомлел!» Диггаттер плюнул через плечо, целясь в Рамуальда, но не попал. Тетраль-квадрит начал обводить победным взглядом конкурентов, но тут вмешался Браунинг. «Еще кто?» — быстро спросил он. «Тетраль-квадрит?» «И этот тоже», — охотно согласился Рамуальд. «Энтот-то самый главный у них, заводила». Премьер увял. «А сам я об этом деле ни сном, ни духом», — закончил признание домовой. «Что, неувязочка вышла, господин заводила?» Нехорошо усмехнулся Татктонада, передавая антимомент Брэду Пейчеру. «Отдохните пока, а продолжит пусть отец Браунинг. Мне кажется, ему уже есть что сказать». «Все-то он знает», — подумал Браунинг. По ходу допроса у следователя действительно начала выстраиваться некая версия. Правда, до конца он ее не развил, но да ладно. «Будем логичны». «Давно пора», — кивнула Если, принимая антимомент у Пейчера. «Кто-то ударил премьер-министра кирпичом по лбу. Это факт. Но чего злоумышленник пытался этим достичь? С первого взгляда видно, насколько твердолоб в своих убеждениях, уважаемый тетраль. Кирпичом его не прошибешь. И напомню еще раз, кирпич крепко приклеен». «Бессмыслица получается», — сказал Гаттер, старательно водя зеленым тюбиком вокруг сиденья. «Причем абсолютная», — согласился Браунинг. «Но тем не менее, след на лбу премьера неопровержимо указывает на кирпич, как на орудие преступления. Итак, что мы имеем? Премьера все-таки стукнули кирпичом. Это раз. Кирпич был приклеен. Это два. Два. Два». «Заело?» — предположил Пейчер. «Рифму ищет», — догадался Бальба. «Пожалуйста. Судьба, борьба, молодьба, черта с два. Обращайтесь к профессионалам». «Два кирпича!» — закричал сыщик. «Белый стих, как банально», — фыркнул Бальба и уткнулся в свои бумажки. «Да ведь у премьера два кирпича. Второй из Пизанской башни, в столе. И достать его не мог никто, кроме самого тетраля. Он сам на себя покусился». Стало очень тихо. Рюкзачини поднял голову. «Покусился? Это просто. Прослезился, удавился, застрелился. В крайнем случае, защемился», —